Через 2 часа Яра привела на яхту, в мою каюту Коса, который с момента нашей последней встречи заметно изменился, привел себя в порядок, прибавил в весе, приоделся и вооружился, стал похож на нормального дворфа, а не узника с далекой плантацией водяного ореха. «Еще раз приветствую, господин герцог», — прохрипел Кас, как только появился на пороге моей каюты. Войдя в гостиную, он тут же протянул руку для приветствия. У дворфов это считалось нормальным жестом в отношениях между собой, даже в среде аристократов, как мне было известно. Но вот по отношению ко мне это смотрелось как некоторое снисхождение со стороны представителя старшей расы. Но с другой стороны, как мне показалось, этим жестом он хотел проявить максимальное уважение. «Рад приветствовать на борту моего корабля, Кас», — я с удовольствием пожал протянутую руку. «После краткого знакомства с вами, господин герцог, можно просто, Ник, друг моей сестры, мой друг, не забыли? Почту за честь, Ник». «Так вот, после короткого знакомства с вами, я позволил себе собрать немного слухов, сплетен, пока искал себе место на вашей планете, и мне очень понравилось то, что я смог услышать. Поэтому, не тратя ваше время, сразу перейду к сути дела, если позволите». Подойдя к столику, Кас порылся в наплечной сумке и выудил из нее огромный размером с хороший кулак, самородок астерита, и водрузил его передо мной. «Это астерит, редкий минерал, который в Содружестве используют как присадку к электронным компонентам, чем увеличивают быстродействие электронной аппаратуры искинов. Мне это известно, Кас, я несколько лет их собирал, пока жил на Колдане». «Да, да, так и есть, ваша светлость. Я геолог и планетолог 12 ранга. К сожалению, я уже давно остался без своей нейросети. Но это не мешает мне шевелить извилинами, даже с убогим аналогом 5 ранга, на который еле хватило кредитов. Это, будучи в плену у аварцев, прикидывался простым шахтером. На самом деле, в рудах и минералах я разбираюсь на довольно высоком профессиональном уровне. Есть 3 группы минералов, которые очень востребованы промышленностью всех государств Содружества. Астерит, таридий, аквинтин. Все эти 3 минерала встречаются крайне редко. Стоят дорого, для них находят 100 тысяч способов применения, потому что минералы обладают совершенно уникальными свойствами, половину из которых в Содружестве еще даже не научились использовать. Первые 2 мне знакомы. Астерит и таридий я использую в своих проектах, а вот про аквинтин слышу впервые. Прежде не приходилось сталкиваться. Знаю только, что этот минерал многократно усиливает выходную мощность гипердвигателей. Это не важно, Ник. Все эти 3 минерала, по сути, не являются частью нашего мира. Про них известно давно, еще со времен Первой империи, но вот что это и откуда взялось, никто не задумывался. Кроме меня. Очень интересно, Кас. Так откуда же? Из гиперпространства, Ник. Тебе известно такое понятие, как изотоп? Ну, разумеется, тут же ответил я, все-таки инженер. Так вот, все перечисленные мной минералы, это фактически, если можно их так называть, изотопы иридия. Но в данном контексте слово «изотоп» не очень подходит, нужно какое-то новое название изобрести. Здесь на уровне атомарного строения не появляется дополнительный электрон. Нет, здесь появляется неучтенный атипично поляризованный гравитон, который обычной аппаратурой не фиксируется. И обычный иридий, который в виде этого, пусть пока будет изотопа, становится очень активным веществом, превращается в один из известных тебе минералов, в корне меняя свойства и внешний вид. Проще говоря, получив дополнительный странный гравитон с нестабильной поляризацией, иридий меняет молекулярную структуру и превращается в один из 3 минералов, которые независимо от свойств, находятся одновременно в 2 разных измерениях, в нашем мире и в гиперпространстве. Вот откуда у этих минералов такие уникальные свойства. Весьма интересная теория, Кас. Наверняка, ты сможешь защитить докторское звание, стать профессором, выстроив складную теорию. Не пойму, почему ты рассказываешь это все мне? Да потому, ваша светлость, что все известные залежи этих минералов расположены вблизи гравитационных аномалий. Здесь, у планеты Колдан, буквально в каких-то 1,5 световых часах, начинается туманность, которая по всем законам космического пространства просто не должна здесь существовать. У нее нет центра масс, ее ничто не держит, и окружающие массивные объекты, такие как местная звезда и 3 планеты этой системы, давно должны были перетянуть на себя часть массы этой туманности. Но этого не происходит. То же самое в той системе, которую вы назвали мельничные жернова. Огромная масса вещества, которая и не думает собираться в единый центр масс. Просто объем равномерно заполненный веществом, несмотря на все гравитационные колодцы. Все равно не понимаю, Кас, я-то тут при чем? Нет, Ник, ты тут совершенно не в теме. Вопрос в том, что все эти аномалии, порождение гиперпространства, источник дополнительного гравитонного излучения. И все эти аномалии появились задолго до того, как разумные научились использовать гиперпространство в своих целях, сокращая путь от звезды к звезде. В этом-то и суть. Мы сокращаем расстояние в нашем пространстве, проникая в чужой мир, в другое измерение. Вся прелесть заключается в том, что обитатели того мира делают то же самое. Вот это. Кас указал на самородок Астерита. Это представитель другого мира, того самого гиперпространства, через которое мы шныряем, мотаясь от звезды к звезде. Очень интересная теория, Кас, но все же, причем здесь все мы, в конце концов. Вот, капитан вашего крейсера так морет. Он получил ранение на выходе из гиперпространства. Минный объем уничтожил защитное поле его корабля, и осколки обшивки ранили капитана. Фактически он был облучен излишним количеством атипичных гравитонов. Именно после этого ранения он стал таким странным, особенным, уточнил Кас. Идея, конечно, несколько бредовая, но я на полном основании могу предполагать, что капитан так стал органической формой, принявшей в себя этот странный гравитон из другого измерения, ту самую частицу подпространства, сквозь которую путешествуют наши корабли вот уже несколько тысяч лет. Так, хорошо, давай предположим, Кас, что я поддерживаю твою теорию, просто потому, что мне нечего тебе противопоставить и привести хоть сколько-нибудь убедительные контраргументы. Но лично от меня ты чего хочешь? Возьмите меня в свою команду, ваша светлость. Я очень хочу во всем разобраться и найти доказательства или опровержения моей теории. И первым кандидатом на исследование, ваш капитан так, если, согласитесь. Если, согласится он, уточнил я. Вот в чем загвоздка, Кас. Я совсем не против, чтобы вы присоединились к нашей команде. Даже рад буду, тем более, что мы собрались исследовать дальний космос, и планетолог, да еще и такого высокого ранга будет не лишним. Но вот с капитаном Маретом, вам, мой друг, придется договариваться самому. Да и, кстати, как мне казалось, вы собирались осесть на планете. Семья Элис вроде бы дружественный вам клан. Это прекрасные, достойные и разумные, ваша светлость. Но они клан воинов. Меня очень хорошо приняли и, в первое время, даже помогли обустроиться. Благодаря им, я очень продуктивно исследовал некоторые интересные участки пустоши. Но потом, до меня дошли слухи о вашем знаменитом капитане Тагемарете. В общении с ним, я вижу зацепку, которая, я в этом уверен, позволит мне продвинуться в исследованиях. Хорошо, Кас, даю вам разрешение занять место в команде в должности картографа. Должность чисто номинальная, только чтобы вписать вас в корабельный реестр. Тем более, что впишу я вас на яхту, а не на крейсер. Большое спасибо, Ник. Обещаю, что вы не пожалеете. Уверен, что вам тоже будет интересно поучаствовать в этом исследовании. Может, пока мы в объеме империи, закажем вам новую нейросеть? На станции есть филиал корпорации, предложил я, понимая, что подобные исследования могут стать неплохим толчком в понимании ключевых технологий, на которых собственно и построено могущество всех государств Содружества. Как бы там ни было, Кас, представитель старшей расы, и сейчас, он охотно идет на сотрудничество. Для работы, в сборе материалов, она мне не нужна. А позже, когда у меня будет достаточно объектов для исследований, уверен, что Имперская Академия Наук найдет для меня самую лучшую нейросеть из тех, что можно купить за кредиты. Так что спасибо вам большое, но уверен, эту проблему я решу как-нибудь сам. Осторожно шагая, часть недостающих расходников мы планировали взять на станции Тихая. Нибелунг отправился к фронтиру в сцепке с яхтой. Этот тандем, после модернизации у Вайнаров, был великолепно синхронизирован и уже очень хорошо себя показал. Если не знать, то можно подумать, что крейсер и яхта являются одним целым. Тяжелый крейсер с модернизацией под дальние экспедиции все-таки не стал исследовательским судном, и даже не рейдером дальней разведки, он также и оставался тяжелым крейсером прорыва с соответствующей боевой мощью. Даже один короткий бой требовал пополнить все, что было потрачено. Лишних боеприпасов не бывает. Там, за фронтиром, взять будет негде. Обеспокоить войнаров своими просьбами я не хотел. У них и так хватало проблем со стандартизацией, принятой в Содружестве. Рано или поздно, они пойдут на контакт с империями и решать эту проблему. Им придется не один десяток лет. Конфликт у Калдана не попал в официальные новостные сводки. Было лишь короткое заявление для представителей посольства, что имел место незначительный конфликт с пиратами. Ничего себе пираты! На флотских дредноутах, способных стереть с лица Вселенной целую планетарную систему, пусть аграфы сами варятся в собственном соку. Случилось бы что-то подобное, в их объеме, никто бы вопросов не задавал. А Калдан, что бы там ни говорили, официально считается планетой для совместного использования двумя империями. Есть у меня теория, Ник, не унимался старый дворф Кас, что в скором времени аграфы с Калдана сбегут. Причем все скопом. А вот представители твоей расы, господин герцог, те, которых мы называем хуманы, более толстокожие. Вам влияние гравитонной аномалии, мягко говоря, по барабану. На примере капитана Тага видно, что в скором времени будет со всеми жителями планеты и с хуманами, в том числе, всем крышу скособочит. Хочешь сказать, что на Калдане все сойдут с ума, станут разговаривать с невидимыми друзьями? Кто-то да, а иные вовсе с катушек слетят. Одновременно воспринимать несколько реальностей, да еще и иметь возможность повлиять на собственную линию поведения, тут не у каждого головушка вытерпит подобные объемы информации. Точно с ума сойдут или станут с большим трудом адаптироваться, привыкать, изучать свои способности. Тогда, возможно, через пару тысяч лет получим отдельную расу или подвид разумных с необычными способностями. С какими, точно сказать не могу, но уверенно заявляю, что ни аграфы, ни дворфы таких метаморфоз не переживут. Мы дворфы в силу косности мышления, просто покинем неприятное место и все. Аграфы, те напротив, слишком близко все воспринимают, так что сбить их с верного пути и тонкой душевной организации проще простого. А вы, хуманы, вам такие проблемы по плечу, у вас очень гибкая психика. Так получается, что все эти неправильные изотопы еще и фонят, спросил я, пытаясь глубже вникнуть в суть разговора. Нет, Ник, астерит, это уже продукт измененный, он стабилен. А вот гравитационная аномалия, вблизи которой находится вся звездная система планеты Калдан, она будет оказывать влияние на все окружающие пространства до самой смерти Вселенной. И как скоро, по-твоему, могут проявиться первые симптомы? Надо изучать аномалию. Если она стабильная, то в лучшем случае, через пару десятков поколений. А если имеют место выбросы этих странных гравитонов, то тут прогноз уже с размахом от пары десятков лет до тысячи. Но ты говорил, что излучение действует только на Иридий. А что насчет других элементов и соединений? Понятия не имею. Тут надо проводить комплексное исследование. Фактически, я обнаружил, как мне кажется, зацепку, тонкую ниточку. Простор для исследований в этой области очень обширный. Я, кстати, зашел спросить насчет оборудования. Я знаю, что у вас на крейсере есть малый промышленный принтер. Я заказал из империи несколько чертежей оборудования, там и для вас найдется много полезного, а то группа сканирующего оборудования у вас до 12-го поколения явно не дотягивает. Я могу это взять на себя. Сканеры будут на порядок мощнее и чувствительней. Мы, дворфы, хоть и не любим делиться своим оборудованием, но для вас, господин герцог, сделаем исключение. Я не против, чтобы вы использовали промышленный комплекс для печати оборудования, но прежде, чем займетесь этим, все-таки пройдитесь по спецификации. Заявлено, конечно, оборудование 12-го поколения, но на верфях моих друзей-вайнаров, оно было значительно модернизировано, и у меня есть все схемы этих модернизаций, так что советую не торопиться. Сканеры Нибелунга способны обнаружить пулю, выпущенную в сторону крейсера с тысячи километров, и это при работающих щитах, так что не торопись с выводами, Кас, сначала все проверь, допуск я тебе дам. А во, вайнары, чуть больше о тебе узнав, я уже не удивляюсь, почему ты смог так легко с ними подружиться. Я обязательно все проверю. Спасибо. Мы ведь к ним летим, мы побываем у них в гостях, но злоупотреблять их гостеприимством я не планирую. На подготовку вылета потребовалось 3 дня. Все необходимые товары на обмен с вайнарами благополучно загрузили в трюмы. Военный крейсер не транспорт, много в него не поместится. Но то, что я вез, за пределы Содружества продавать было запрещено. С точки зрения закона, я обязан был зарегистрировать предприятие на свое имя, которая будет работать за пределами Содружества. Если просто продам технологическую цепочку Вайнарам, подпаду под уголовную статью из разряда промышленного шпионажа в пользу третьих лиц. Контрабанда, нелегальное производство, использование неквалифицированного труда. Но все эти запреты легко обойти, если заранее проконсультироваться с юристами. Так что фактически, я летел к Вайнарам открывать частное предприятие за пределами границ Содружества. Все собрали, все проверили. Вылетели строго в запланированное время. Капитан так откровенно радовался очередному походу. Терпеть не мог бывший вояка сидеть на месте. Правильно его охарактеризовал Бьяр, молодой парень в расцвете сил, еще не нагулялся, не навоевался. Капитан, обратился вахтенный у радара к Тагу, у нас на хвосте какой-то легкий корвет. Что скажешь? Спросил Марет у невидимого собеседника справа. Пристрелить? Подожди, не мешай, шикнул на того, что слева. Загнать в ловушку? А зачем? Провокация? Тогда просто не станем обращать внимания. Трудности с принятием решения? Спросил я, сидя на месте главного инженера. Как всегда, шеф, кивнул так, есть большая доля вероятности, что это имперская СБ. О какой империи? Поинтересовался я, понимая, что сам император не дал бы такого распоряжения устраивать за нами слежку. Это чья-то дурная инициатива. Кто бы они ни были, на корвете хоть и класса курьер, нас не догнать. Тогда и плюнь на них, махнем сразу на полный скачок, устанут спотыкаться нас догоняя. Резкий разгон, стремительный набор скорости и вот, мы уходим на полный прыжок длинной в 8 систем. Мне этот звоночек с преследователем не понравился, но интуиция молчала. Чувства приближающейся опасности не было, надоела уже эта политика. Пока был на службе во флоте, вовсе не обращал внимания на какие-то последствия, просто выполнял приказы. А сейчас приходится взвешивать каждое решение, обдумывать возможные последствия, варианты событий и чужих решений. Имперская аристократия никак не может смириться с тем фактом, что у императора появился еще один голос старшего дома. Это очень весомый аргумент в момент принятия ответственных решений. Тот самый 17-й сектор, где я в конце своей военной карьеры инспектировал тыловые базы, мы проскочили за два прыжка. Первым пунктом остановки стала все та же станция Тихая. Здесь, только наскоро пообщались с наемниками ШАСа, узнали последние новости, проверили гиперсвязь, которую установили Вайнары, уходя в свой сектор. Я посчитал правильным предупредить о своем визите, а не сваливаться неожиданно, как снег на голову. У наемников дела шли великолепно. За несколько месяцев, что они тут обитают, успели значительно подчистить объем от всевозможных криминальных личностей. Собрали себе неплохую коллекцию кораблей. Откуда-то приволокли малую верфь седьмого поколения и сейчас уверенно контролируют сектор вокруг станции на пару звездных систем во все стороны. Наемники не торговцы, им жить на фронтире во много раз удобней, чем в густонаселенных системах. Есть простор, где можно развернуться, провести тренировки для корабельных соединений, для десанта. Плюс стоимость базирования на таких проблемных участках во много раз ниже. Нет поборов и наценок, нет очереди в эшелонировании у диспетчера, да спецслужбы не трясут каждый грузовик как собственную свинью-копилку. Фактически, они здесь власть. Барон Акур никогда в жизни не сможет отбить эту станцию обратно. Главными на станции сейчас ШАС и его команда «Свирепый молот». Я, для этих наемников, дружественный агент, хоть напрямую с ними никак не связан. Существовавший когда-то контракт давно отработан, но вот личное хорошее отношение осталось. Станцию покинули через два дня, спокойно, без спешки, торопиться мне было некуда. В этот раз я рассчитывал болтаться вдали от Содружества не меньше полугода. Выход из гиперпространства, маленький аврал, так всегда. Это примерно, как всплытие подводной лодки, все бегают, проверяют свои участки. Я, кстати, тоже бегаю, но не потому, что так положено по регламенту технических работ, а для того, чтобы собрать как можно больше материалов для дальнейшего анализа. Все-таки корабль построен хоть и по стандартам Содружества и отшлифован на верфях Вайнаров, контролировать работу всего оборудования приходится лично. Я уже обнаружил несколько десятков мелких недостатков и недочетов относительно прочности конструкции и взаиморасположения узлов. В будущем, все эти данные лягут в основу большой работы над ошибками. Никаким другим способом, кроме как личным опытом контроля в готовом изделии, такие данные не получить. После плановых, регламентных работ, корабль вновь корректировал курс, брал разгон и снова погружался в гиперпространство. Наступал момент, когда можно расслабиться на сутки или того больше, в зависимости от дальности прыжка. В один из таких прыжков, когда я находился у себя в каюте, работая с документами, пришла трансляция от Эрики. Моя Валькирия находилась в этот момент в кают-компании и собственными глазами наблюдала, как графиня Хилаэрдор поучает мою сестренку, которую уже давно взяла в оборот. Эрика сейчас была свободна от вахты, и в кают-компании находилась как раз с целью приглядывать за Ярой. «Ну, посмотри, как ты двигаешься, дорогая», — поучала графиня Яру. «Ты же как уличная шпана, девушка из достойного рода, тем более из старшего дома, никогда не позволит себе забраться на диван с ногами, и тем более разваливаться грудью на столе, растопырив локти. Это же неприлично, но так удобней», — возражала Яра. «Перед кем мне здесь красоваться и корчить из себя светскую фифу? Дело не в том, перед кем, дело в привычке. В любом обществе встречают исключительно по внешним признакам. Обрати внимание на брата. У него хорошая военная выправка, всегда гордая осанка, уверенная походка. Его внешний вид – это прямое отражение внутреннего состояния. Таким внешним видом и манерами поведения – этот хитрый бес может сбить с толку кого угодно. За маской социопата и взбалмошного самодура он прячет истинного себя, того самого, настоящего, доброго и заботливого, который сметал все на своем пути, включая меня, в попытке найти и добраться до тебя. Он говорит, что это защитная реакция. Сначала ты работаешь на имидж, затем уже имидж работает на тебя. Так себя ведут большинство аристократов. У каждого из высшего общества империи должно быть собственное лицо, то, которое все видят. Хоть ты пока и не имеешь дворянского достоинства, но все равно вписана в геральдической палате как ближайшая родственница и прямая наследница. Тебе тоже не помешало бы позаботиться о собственном лице, по которому тебя станут встречать и, которые будут обсуждать. У тебя не получится все время прятаться за его спиной. Уж слишком вы заметные фигуры. Твой брат умудрился близко подружиться с самим императором, приема у которого, порой иные, даже высокородные аристократы, дожидаются месяцами. Если смотрит на Ника, значит будут смотреть и на тебя, так что должна соответствовать. С тех пор, как Хила побывала в Калданской пустыне и добровольно присоединилась к нашей команде, она разительно изменилась. Стала спокойней, сдержаннее и намного доброжелательней. Я, было подумал, что это очередная маска, игра, но длительное наблюдение моих агентов показало, что нет, графиня действительно расслабилась и теперь просто жила, так, как ей самой этого хотелось. Сказав своим родственникам, что она является заложницей, как гарантом безопасности, мне кажется, она просто избавила себя от навязчивых требований, просто нашла лазейку, чтобы передохнуть, сбежать от обязанностей члена старшего дома. Если это так, пусть остается заложницей сколько угодно. Теперь, когда на маршруте следования к планете Кия были расставлены гиперпространственные ретрансляторы, работа навигатора очень облегчалась. Мало того, что можно было поддерживать связь, причем как с Содружеством, так и с Вайнарами, так еще и очень легко ориентироваться, не проводя длительные расчеты. Через 10 дней непрерывных прыжков мы оказались в домашней системе народа Иейнахине. «Давно тебя ждем, наш друг, добрый герцог Ник Ассварк», — услышал я голос капитан-командора Байлета, после стандартного запроса пограничного крейсера из патруля. «Добрый друг, командор Байлет, опять на дежурстве?» «Нет, Ник Ассварк, я специально вошел в патруль, чтобы приветствовать тебя в числе первых. Давно тебя ждем. Ты к нам с добрыми вестями и с подарками, с хорошим товаром и толстым кошельком. Я уже оповестил все службы. Заходи на первую орбиту, князь Дуаратон давно ждет тебя в гости. Вот так вести дела мне нравится. Ты к людям с добром, с подарками и хорошим товаром, а они к тебе с искренним радушием и гостеприимством. Никаких недомолвок, фальшивых масок, якобы вежливых расшаркиваний. Все честно и просто. Нормальные деловые отношения без всяких подвохов. На планету спускались на стандартном челноке, набитым под завязку. В этот раз, я действительно, подготовился и привез много личных подарков командору Байлету и князю. Но подарки, это только знак уважения. В действительности, я прилетел, чтобы составить несколько договоров, продать свой товар и купить что-то у друзей. На этот раз диспетчер направил меня в космопорт одной из столиц. В городах на планете я еще не бывал. В прошлый раз было как-то не до этого, а князь принимал меня в загородном особняке. Теперь же был официальный визит, который предполагал некоторый протокол, скорее даже ритуал, о подробностях которого я поинтересовался заранее, поэтому был полностью готов. У Вайнаров считалось хорошим тоном, когда друг приходил в гости с подарками. Ценность подарка в данном случае не имела значения, главное, чтобы в подарке был смысл, какое-то послание или пожелание. Князь Дуаратан, верховный вождь всего народа Иейнахини, посчитал достойным встретить меня лично. Хвастаясь новой нейросетью, командор Байлит предупредил меня через нее, как будут проходить все этапы встречи. Если в прошлый раз все было тихо и, даже, с некоторой степенью секретности, то в этот раз присутствовали и средства массовой информации, и журналисты, и официальные лица, министры, торговые представители, промышленники. В состав моей делегации входили я сам, Яра, капитан так и графиня Хила, как приглашенная мной гостья из другого старшего дома империи. На самом деле огромная честь по отношению к графине, но я решил, что девушке будет не лишним познакомиться со страшными и ужасными Вайнарами, чтобы, в будущем, говоря о них в своих кругах, иметь авторитетное мнение. В качестве подарков я выбрал огромный самородок астерита весом около 3 кг, который я случайно нашел при строительстве колониального комплекса еще в первые годы своей жизни на Калдане. Он давно лежал у меня сначала в доме, а затем и в каюте яхты как сувенир. Мешочек кукурузных зерен и отрез знаменитого аратанского шелка, которым по праву могла гордиться империя. Все, так называемые, подарки были чисто символическими и должны были отражать в себе намерения гостя. Ответных подарков не предполагалось, только в случае, когда последует встречный визит. Принимая каждый подарок из моих рук, князь получал разъяснение, что именно он получает. Про астерит я узнавал заранее. У Вайнаров он тоже очень ценился, и они прекрасно знали, как его использовать. Зерно, преподнесенное в дар, являлось символом достатка и процветания, а длинный отрез шелка намекал на длительность и взаимную выгоду дальнейших отношений. Все подарки были приняты согласно обряда приветствия, а дальше уже начинались простые отношения, как у добрых друзей. По традиции, князь Дуаратан пригласил нас в свой столичный дворец. Вот тут все было примерно, как в империи. Столица его княжества впечатляла размахом и изыском архитектуры. Все фасады городских зданий в обязательном порядке были украшены традиционным орнаментом, скульптурными композициями и были облицованы разными природными материалами. В самом городе совершенно не чувствовалась урбанизация, как на том же Иридане. Не было здания из стекла и бетона, не было неуклюжих, чисто функциональных построек. Мне это напомнило первые станции московского метро, где при проектировании не позволяли себе скатываться до простого функционала, превращая каждую отдельную станцию в произведение искусства. Тут, в столичном городе княжества, наблюдалось примерно то же самое. Помимо функций, каждое здание несло еще и эстетическую составляющую. В этом Вайнары были очень похожи на аграфов. Видимо, эта общая черта досталась обоим народам от Первой империи. В этот раз все было обставлено не спонтанно, а по принятым обрядам. Нашу небольшую делегацию пригласили в столичный дворец князя, где был устроен торжественный прием. Добрый герцог Никас Сварк, наконец, привез свою женщину, поинтересовался князь, после обязательных церемоний, поглядывая на Хилу. Неспроста же она удостоена чести сидеть с тобой за одним столом. Это графиня Хила Эрдор. У меня непростые отношения с ее домом и с ней самой, но пока она в моей команде на временном контракте. За одним столом со мной по праву происхождения и, к счастью, не является моей женщиной. Тебе обязательно надо укреплять дом, Ник. Ты же глава рода. Нужна женщина, нужны наследники. Чем эта графиня тебе не угодила? Взбалмошная стерва, резюмировал я в ответ на вопрос князя. Да, они без мужа все такие, заявил князь добродушно. Вон, хотя бы моя старшая, Лива, ни от кого подарков не принимает, ей бы только воевать с кем-нибудь, о будущем совсем не думает. Ну ничего, сейчас наладим производство медицинских капсул, они присмиреют. А насчет женщины, Ник, мой тебе совет, не тяни, с воином всякое может случиться, кто дом держать станет. Я сейчас и отправляюсь в безопасное место для себя искать, подальше от содружества. Вот хотел спросить у вас, насчет архов, есть какие-то сведения, быть может сектора, от которых стоит держаться подальше. Похоже, что архи ушли насовсем, Ник. Последняя крупная стычка с ними была, судя по архивам, 8000 лет назад. Разведчики отследили направление их большого роя до окраины рукава галактики, после этого они канули за ее пределы. Мы выяснили, что в наших секторах им не очень комфортно. Последний малый рой уничтожили уже наши прадеды, лет 400 назад. Больше их не видели. Думаете, что ушли в другую галактику? Удивился я. Точно неизвестно. Уверенно знаем, что наш меридиан галактики им не очень подходит. Их физиология, каким-то странным образом, зависит от интенсивности звезд. Им комфортнее обитать ближе к центру галактики, там, где наш вид просто не выживет. К слову, миры Содружества действительно находились в середине одного из рукавов, в так называемой стабильной зоне. Ближе к центру галактики и скоплений звезд было больше и расстояние между ними, а учитывая тот факт, что органика далеко не единственная, что входит в рацион питания архов, то вполне логично, что рой отправился дальше, зацепив миры Первой Империи, вызвав панику и разрыв устойчивых связей. Такая форма жизни, как архи, не могут долго оставаться на месте. Они кочевники. Если рой архов попадает в звездную систему, в ней даже метеоритов не останется, они все переработают, продолжил Дуартен рассказ про древнего врага. Ведь мы их никогда не могли отвернуть с выбранного пути, только уничтожить. Архи не сворачивают, всегда идут напролом. Столько с ними воевали, а знаем про них очень мало. Порой мне кажется, что им было плевать на империю, на людей, на все живое, что есть рядом. Они осознают только себя и ничего больше. Хорошо, если они ушли. Я планирую осмотреть те живые системы, что нашлись на карте вашего сектора. Хочешь присмотреть себе новый дом, Ник? Скорее даже не дом, князь. Правильнее будет сказать запасная нора или логово. Подальше от большой стаи. Живых планет в секторе очень много, но, к сожалению, большинство из них уже заняты. Где-то остались древние колонии, совсем одичавшие, совершенно переродившиеся. В иных еще помнят былое величие, но даже до соседней звезды добраться не могут. Утратили технологии. Мы никогда не вмешивались. Старый кодекс дальних рейдеров запрещал контакты с такими мирами. Только наблюдение или разведка под прикрытием. Никаких прямых контактов. Там живут люди, удивился я, такие же, как мы с вами. Да, Ник, но они утратили былое величие, потеряли знания. Кто-то в силу естественных причин, кто-то умышленно, чтобы сохранить власть с помощью оставшихся технологий. Кому-то просто досталось от архов. Первая империя была обширна. Сегодняшнее Содружество не занимает и 1/10 того объема, что прежде принадлежал Первой империи. Живые планеты до поры не заселяли, пока их перемещали, равномерно распределяя в нужных секторах. Перетаскивали из системы в систему, закрепляли на орбитах стабильных звезд. Как, оказывается, много утратила Первая империя. Очень интересно будет взглянуть на то, что от нее осталось. Взглянуть, конечно, можно, но очень тебя прошу, Ник, не вмешивайся. Во всяком случае явно, открыто. В какой-то момент нашего разговора, князь приложил два пальца к виску, таким жестом у Вайнаров было принято показывать собеседнику, что в данный момент идет общение с третьим лицом по нейросети. Буквально, через минуту, Дуартен взглянул на меня. В систему проник разведчик, пытался пробраться под невидимостью. Патруль его задержал, сопротивления не оказывали. Малый корвет, кто-то мог следить за тобой. У Калдана мы заметили малый корвет, который увязался за нами. Мы предположили, что это имперская служба безопасности, но были уверены, что они за нами не увяжутся, им просто топлива не хватит на такую дальность. У них стоит реактор холодного синтеза, им бы хватило топлива пересечь все содружества. Их было трое, один из них утверждает, что является высокородным аристократом. Скоро их привезут. Интересно получается. Такой вариант я не учел. Действительно, с достаточно мощным реактором холодного синтеза можно спокойно повторить наш маршрут. Домашняя система народа и инохини не является тайной, а теперь, по дороге сюда, еще и ретрансляторы стоят чуть ли не в каждой системе. Вот только интересно, кто бы это мог быть? Малый корвет, да еще и класс-курьер, даже кораблем назвать трудно. Скорее большой челнок с возможностью межзвездных прыжков большой дальности. В среднем не больше 5 систем за один прыжок. Все это благодаря низкой полезной массе. В конструкции такого корабля предусмотрена каюта пилота на 2 спальных места и каюта пассажира, одноместная или двухместная, зависит от назначения судна. Полезного груза в трюм помещается всего 5 тонн, стандартный малый контейнер, кабина управления на одного пилота, все остальное, реакторный отсек, топливные и расходные емкости, двигатели, системы управления навигацией и жизнеобеспечения, в три раза меньше моей яхты, голый функционал, из систем обороны предусмотрен курсовой плазменный пульсар и подвижная турель ПРО, на корпусе имеются одноразовые пеналы с тепловыми и гравитационными ловушками, способные сбить с толку самонаводящиеся ракеты, брони нет, защита слабая, выигрывает только в скорости и маневренности, способен набрать скорость до гиперпрыжка, меньше чем за 15 минут, модель не уникальная, даже в таком исполнении с реактором холодного синтеза, но все равно, довольно дорогая, в рамках имперского флота применяется редко, хоть и стоит на вооружении как вспомогательная техника из отрядов обеспечения, пойманных шпионов привели к князю Дуартону, как и положено незваным гостям с неясными намерениями, в наручниках. По большому счету, я мог вовсе не вмешиваться в дела Вайнаров, но, среди плененных был некто Сари Эрдор, насколько мне известно, отец Хилы, и летел он не к Вайнарам, а ко мне, не могу только понять, на что он рассчитывал, вырвать силой дочь из моих цепких рук, украсть, напасть на меня, ведь все можно было решить еще у Калдана, на кой черт, самому графу бросать все дела и лично переться за мной через 40 с лишним систем, чтобы угодить в лапы опасных пиратов и жестоких разбойников. На корвете графа стоит одна из новейших систем маскировки, но я-то точно знаю, что в плане вооружения и систем контроля, оборудование Вайнаров значительно превосходит общий уровень подобной техники во всем Содружестве. Неужели, недооценил дикарей из далекой системы и понадеялся на техническое превосходство? Ну, предположим, он смог узнать, где обитаю я и мои друзья, дальше-то что? Пригонит сюда гвардейскую эскадру старшего дома, весь имперский флот? Получается, что лично хотел убедиться, что все слухи о моих контактах с Вайнарами это не выдумка. Но почему сам, лично, а не отправил отряд гвардейцев или наемников? Значит, имеет интересы, как истинно деловой человек, не доверяет важное дело кому-то еще. Действительно, если хочешь, чтобы было сделано как надо, делай сам. Но такой риск. Репутация у Вайнаров не самая лестная. Безжалостные убийцы, дикие варвары. Князь Дуартон, благодаря нейросети, очень хорошо владел интером, языком, принятым в Содружестве для международного общения. Так что в общении с графом, которого привели к нему в кабинет сотрудники безопасности, он вел разговор без посредников. Меня князь тоже пригласил на этот разговор, и без подсказки было понятно, что речь зайдет и обо мне. Ты пришел незваный, прятался от наших патрулей. Ты имперский шпион, враг, ты знаешь, что мы делаем с врагами. Спросил князь графа, жестко глядя ему в глаза. Сам граф не мог не заметить мои с князем доброжелательные и, даже, дружеские отношения, в отличие от наших с графом злых переглядываний и, конечно, в его защиту я не скажу ни слова. Сари Эрдор это понимал и потому, бледнел и зеленел, не зная, как теперь выпутываться. Что же ты молчишь? Скажи хоть что-то в свое оправдание, продолжал давить князь Дуартон. Никас Сварк, граф указал пальцем на меня. Этот ублюдок держит мою дочь как заложницу, оказывая давление на старший дом Асдор Империи Аратон. Мой друг, добрый герцог Никас Сварк, говорит, что видел твой корабль еще у своей планеты. Почему ты не высказал все это ему там, а направился по его следам? Никас Сварк, коварный убийца и предатель, говорить с ним без свидетелей, небезопасно. Можно, я с ним поговорю, обратился я к Дуартону на языке Эйнахине. Не хочу вмешивать вас в наши разборки. Да, конечно, Ник, этот черноглазый имперец мне не нравится, не хочу тратить на него время. Оставлю тебя, как решишь, так и поступим, нам от него ничего не надо. Спасибо, князь, честь народа Эйнахине не будет задета. Поговорив со мной, князь удалился. В кабинете остался я, Бруно и сам граф. Двух его спутников вывели сотрудники службы безопасности. Итак, граф Сари Эрдор, коль уж я все равно коварный убийца, то надо поддерживать репутацию. Убить тебя на дуэли за оскорбление или просто приказать охране свернуть тебе шею. Просто скажи, за что, ты украл у меня дочь. С каждым разом мне все труднее вас понять. Вот честно, ваша семья меня заказала. Вы наняли опытных наемников, которые честно попытались меня уничтожить. К счастью для меня у них не вышло, но перед смертью, они выложили все, и после того, как я в очередной раз отбился от желающих меня убить, убийцей считают меня, тебе не кажется это странным? моя дочь тут ни при чем, а разве имеет значение, кто виноват? Ты, твоя дочь, герцог Акур, играющий первую скрипку в вашем похоронном оркестре. Мне наплевать, кто к этому причастен. Хотите посадить в задницу герцога на трон, сбросив оттуда молодого императора? Так вперед, дерзайте, вы же не думали, что все пройдет легко и гладко и никто не станет вам препятствовать? Вы наняли убийц, чтобы избавиться от меня, и не отрицаете этого. А вы, собственно, чего ожидали, что я добровольно пойду на заклание? Начали действовать жестко и решительно, получите в ответ то, что по праву заслужили. В этот момент, по моему приказу, отданному через нейросеть, Рагнар привел в кабинет Хилу. «Вот ваша дочь, граф, забирайте, папа!» Удивленно воскликнула Хила, увидев посреди кабинета своего отца. «Какого черта ты здесь делаешь? Я же написала вам, чтобы меня оставили в покое. Что вам еще от меня надо? Мы подумали, что тебя заставили это написать, дорогая». «Конечно, заставили, папа. Только не Ник, а вы. Вы все, вы вертите мной как вам угодно, совершенно не обращая внимания на то, чего хочу я. Помыкаете, указываете, заставляете. К черту такую жизнь, папа. Я сама себе не принадлежу. Хочешь убить Ника? На, убивай!» Выкрикнув это, взбесившаяся от неожиданной встречи с отцом графиня, шагнула к нему и, вынув из кобуры армейский излучатель, протянула рукояткой вперед. «На, стреляй! Только стрелять тебе придется, сквозь меня. С каких это пор у заложницы имеется личное оружие?» — вдруг спросил граф, сдерживая эмоции. «С тех самых пор, папа, как она стала старшим офицером на его корабле, и я не заложница, я гарант его безопасности, я сама ему это предложила. Уж лучше так, чем быть безвольной игрушкой в ваших руках». Графиню немного трясло от гнева. Складывалось такое впечатление, что у девушки сложилась стойкая аллергия на собственных родственников, которую, к слову, будет вылечить не так уж и просто. Она действительно нашла лазейку, чтобы сбежать от них. Только раз, вдохнув глоток свободы в горячей пустыне Калдана, она тут же поняла, что не сможет больше жить, так как жила прежде, безвольно смирившись со своей участью. «Пойми, дорогая», — пошел на попятную граф Сари, — «мы пытаемся сохранить честь дома, силимся уберечь активы, обеспечить достойное существование. И к чему привели все эти ваши попытки? К массовому отупению. Не Ник стал причиной наших неприятностей, а те ваши тайные альянсы, в которых вы роетесь как крысы в помойке. Герцог Акур давит на вас, обложил долгами, зажал контрактами, договорами. Вот и продолжайте плясать в его хороводе. Мне надоело. Можешь вычеркнуть меня из числа наследниц, мои кузины будут только рады. Все. Теперь я сама по себе». Видя, что граф не собирается брать оружие из ее рук, графиня вернула излучатель на место и, не прощаясь с отцом, развернулась и вышла из кабинета. «Сари Эрдор стоял передо мной как провинившийся школьник. Разумеется, что он не ждал такой отповеди от родной дочери, и наверняка опять обвинит меня в том, что я переманил бедную девочку на свою сторону. Ну да, я же коварный ублюдок, выродок и убийца, это как раз в моем духе. Или все-таки понимает, что играет не на той стороне? Нарушение клятвы верности императору – самое страшное преступление, которое только может совершить высокородный аристократ. Возможно, что ваша дочь вовремя это поняла и решила обезопасить себя от предательства, дабы не запятнать чести рода. Вы тоже можете это сделать, граф. Я попрошу моих друзей из народа и Иейнахине, чтобы они вас отпустили, под мое поручительство. Я дам вам шанс сделать выводы и принять правильное решение. Это будет непростое решение. Кто-то, в конечном итоге, проиграет. Определитесь с выбором, граф. Кто вы, наконец? Предатель или достойный аристократ, присягнувший империи на верность? Пыльными дорогами. Мы покинули планету Киа через 5 дней, после торжественного приема. Граф Сари Эрдор так и не смог помириться с дочерью. Хила наотрез отказалась с ним разговаривать и, похоже, стала еще одним балластом на моей шее. Ну не выгонять же ее, после таких громких заявлений. Ладно, надеюсь, все утрясется. Девушка в моей команде чувствует себя намного лучше и характер уже не такой стервозный, и сама стала чуточку мягче. Яра крепко прилипла к дворфу Косу. Ей стало ужасно интересно, чем старик занят, что это за исследование он затеял, под которое выклинчил у меня малый грузовой трюм, благо, что после разгрузки у Вайнаров, пустой. Из тех чертежей, что ему прислали из его империи, мне тоже кое-что пригодилось. А именно, датчик гравитационных полей высокой чувствительности. На крейсере, такой, даже штатно не предусмотрен, зато в смысле военного использования просто незаменим. Этот прибор с легкостью мог определить колебания гравитации на месте входа или выхода корабля через неделю после события. Плюс, к этому, мог улавливать остаточные явления работы обычных двигателей и, буквально, вести как охотничий пес по следу недельной давности, даже внутри звездных систем. Для военных, такое оборудование, дорого, да и не нужно оно им, разве что разведчикам. Свою научную работу Дворф будет подстраивать под наш запланированный маршрут. Я не делал секрета из имеющейся у меня карты прилегающих к Кие соседних систем. Какие-то были разведаны и подробно описаны, а какие-то только отмечены в карте как просканированные на предмет наличия в системе естественных объектов, и не более того. Мы с Тагом выстроили маршрут таким образом, чтобы зацепить еще и те системы, в которые разведчики Вайнаров не добрались или просто посчитали неинтересными. Порой, судить о системе можно было только по спектру местной звезды, по ее интенсивности, чтобы не иметь желания соваться в пылающий ад или мертвый холод у угольков гаснущего светила. В этих секторах, к счастью, не было опасных звезд, массивных сверхгигантов или того хуже, каких-нибудь пульсаров, от которых лучше держаться подальше, даже на кораблях Содружества. Тем более, что у нас есть конкретная цель – найти пригодный для заселения мир. На класс А я даже не рассчитываю, но надежда все-таки есть. Князь Дуаратан говорил, что есть населенные миры. Принцип невмешательства, конечно, соблюдать надо. Но невмешательство и незаметность – это не одно и то же. Ведь может попасться такой мир, где можно будет зацепиться незаметно и тихо. Мне много не надо, но, если появится возможность, заберу все. Это было третье по счету собрание аристократов так называемого «малого круга», после финансового обрушения, которое устроил для всех деловых элит империи молодой выскочка, любимчик императора, Никас Сварк. Обрушение деловых связей и вложений в производство в империи Авар больно ударили по кошельку аристократов, которые принимали в этом активное участие. Собрание происходило на планете Итея, домашней планете старшего дома Акур. Итея, густонаселенная планета класса А, находилась в очень хорошо охраняемом секторе пространства, совсем рядом с центральной независимой системой, где расположилась планета хранителей. Старший дом Акур насчитывал многотысячелетнюю историю, но неизменно, больше времени, члены этого дома уделяли именно финансовому благополучию, нежели участию в государственных делах. Именно этой особенности своих предков и не мог принять нынешний герцог, патриарх дома Кайса Сакур. Собрание проходило в большом тронном зале его дворца. Кто-то из аристократов присутствовал здесь лично, иные воспользовались средствами гиперсвязи по выделенному каналу, наблюдая за собранием в виде голограммы. Во времена прежнего императора такое собрание обязательно бы заинтересовало имперскую службу безопасности. Но сейчас, при новом императоре, патриархи и доверенные лица старших домов ничего не боялись и проводили собрания открыто, незатейливо маскируя их под какие-нибудь торжественные мероприятия. Начал собрание сам герцог, которого все терпеливо ждали. Почтенный старец степенно прошел в зал и неторопливо сел на трон, окидывая колючим взглядом всех присутствующих. Сам старец выглядел неважно, но держался бодро. У него в запасе было еще две генных стабилизации, что примерно равнялось 50 годам активной и полноценной жизни. Да, уже не молодым и бравым офицером, каким он был когда-то, но все еще достойным и сильным дворянином. Начнем с того, что я очень разочарован всем происходящим. Все присутствующие прекратили тихие беседы и обратили взор на хозяина дома. В голосе Старка чувствовалась сила и власть, уверенность в своих действиях и понимание происходящего. Что и говорить, герцог Акур всегда мог доходчиво объяснить свою позицию и продемонстрировать силу. Почему, вопреки всем предварительным договоренностям, решение о разрыве дипломатических отношений с Аваром все-таки было принято? Это не просто финансовые потери, это снижение степени управляемости событиями. Никто не поддержал мое предложение провести тайное голосование. Что, испугались мальчишку, сидящего на троне? Против нас открыто выступили 7 домов из 24. Я уже не говорю про этого выскочку, который посмел заварить всю эту кашу. Почему мы до сих пор не можем усмирить этого буйно помешанного? Герцог Эрсдор, мне казалось, я дал четкое указание устранить эту проблему. Устранить, возмутился сухощавый, уже не молодой герцог в дорогой парадной одежде. Рука герцога непроизвольно опустилась на рукоять родового меча, висевшего на поясе. Одна только попытка мне чуть не стоила жизни моих родных. Вы, Акур, постоянно натыкаетесь на одну и ту же проблему. Вы недооцениваете молодого герцога Ассварга. Он всецело, если не больше, соответствует репутации своих предков, от которых, в свое время, тоже было немало проблем. Чего вы еще от нас хотите? Чтобы мы пошли на жертвы ради того, чтобы вы сели на трон? Не бывать этому. Я давно чувствую, что переступил грань, но вернуться еще не поздно, так что ни о чем подобном меня больше не просите. На этой неделе вернулся мой старший сын Сари. Сварга мы упустили. Мало того, что он держится на приличной дистанции, так что не подберешься, он еще и спелся с вайнарами. Он пирует с их вождями за одним столом. У этого поганца, за спиной, всегда маячит какая-то непреодолимая сила. Я не хочу губить свой род, Акур. Хочешь с ним разобраться, делай это сам. Мы и так, на твоих махинациях, потеряли огромные капиталы. А молодой император как сидел на троне, так и сидит. И стоит ему только свистнуть, как тут же примчится этот бесноватый с толпой дикарей, которым пообещают наши головы и активы в качестве трофеев. Этого ты хочешь? В таком случае, все, что мы задумывали, не имеет никакого смысла, возразил Кайсакур, оглядывая притихших, пока еще союзников. Так и будем терпеть его единовластие. Полномочий палаты лордов вполне достаточно, чтобы удерживать Кьярда в рамках общих интересов, возразил Эрсасдор, продолжая нервно сжимать рукоять меча. Еще междоусобицы нам не хватало. Вон на графы как сцепились, водой не разольешь. Пару кланов, точно, под нож пустит. И опять же, этот полоумный туда влез. Вот какого черта, спрашивается. Это же не его война. Он к тому времени должен был стать атамарной пылью. Я не собираюсь отказываться от претензий на трон. Наш род долгие столетия был на скамейке запасных. Дом Аскьярда засиделся во власти. Все эти социальные программы превращаются в бесконечные поборы. Готовы терпеть это и дальше? Терпите. Вы рожденцы, слабые кровью. Мы правители по праву рождения. Правители, а не придворные. А тебя не удивило, Кайс, что примеру этого, как ты говоришь, выскочки, последовали кряты? Спросил почтенный глава палаты лордов Инас Вейц. Мой младший брат, граф Атонер Вейц, действующий генерал флота, получал, в частном порядке, запросы от бывших дворян Криата, с которыми весьма дружен. Их очень заинтересовал тот факт, почему в таком возрасте герцог Ассварг еще даже не помолвлен. Все знают, что криатки очень привлекательны и у них есть все шансы охмурить этого взбалмошного мальчишку, и тогда, господа хорошие, для нас всех настанут очень тревожные времена. Мало того, что император симпатизирует Сваргу, да еще если его охмурят криатки, они чуть ли не всей своей так называемой военной республикой войдут в его старший дом. Моей внучке это не удалось, возразил герцог Асдор, а она и не таких крутила. Куда там криаткам с ней тягаться, они же все безродные. А зачем ему родовитые, он сам герцог, возразил Асвейц. Ему нужна просто достойная, которая принесет ему законного наследника, а то и несколько. Вот и все. А за Сваргом, неплохой капитал. Если в приданое к любой крятке будет прилагаться еще и вся республика, то уже сам император станет у него спрашивать разрешение сесть на собственный трон. Или уважаемые господа уже забыли, кто такие кряты, и почему они отделились от Ротана, организовав собственную республику. Так я вам напомню, 5000 лет назад, они присягали на верность Тройственному Союзу, который возглавлял герцог Турсас Сварг, которого предал падший тогда дом Терви. Что мешает крятам вспомнить о своей клятве, которую они до сих пор не нарушили, даже если не удастся породниться? А что будет, если он сам напомнит крятам об их клятве? А графы как флюгеры, при любой опасности отойдут в сторону, дворфы в нейтралитете, они в наши дела не полезут, но уже сейчас Сварг ведет дела с вайнарами, шастает в их секторах как у себя дома, и опять та же проблема, стоит им породниться. Дальше вы знаете, что последует. Я вам скажу, что за сила маячит у этого мальчишки за спиной. Эта сила называется духи предков. Смейтесь надо мной сколько угодно, но я против такой силы не попру. Смейтесь и пребывайте во мраке своих заблуждений. Мы еще посмотрим, кто будет смеяться последним.